Начните с заботы о себе. Дневник — способ поговорить с самим собой. Дневник — это мое сокровище. Я веду его вот уже 31 год с тех пор, как мне исполнилось 7 лет, и я научилась писать. Каждый год я исписываю целую записную книжку, и теперь у меня их чуть больше 30. Из всех моих вещей самое ценное — это дневник. Это моя отдушина и моя история. Делая записи, я встречаюсь с самой собой. Я твердо уверена в том, что я есть благодаря ведению дневника. Я буду продолжать его вести, пока живу. Здорово, что с течением жизни накапливаются и мои записи. Говорят, что есть определенное количество слов, которые человек должен сказать за день. Думаю, это количество я набираю в дневнике. Дневник безопасен. Неважно, что именно я пишу, он это принимает. Возможно, поэтому с юных лет я чувствовала себя спокойно и комфортно, открывая его. Чувство облегчения от того, что можно говорить что угодно. Какой бы я была, если бы не вела дневник? Почему важно узнать себя? В моей книге «Если я услышу, что хорошо разговариваю, мне больше ничего не будет нужно» описан способ заговорить хорошо, как в названии. На вопрос в интервью изданию «Что вы имеете в виду под «хорошо говорить»?» я ответила следующим образом. Я поняла, что «хорошо говорить» — это значит «хорошо знать себя». Именно в этом может помочь ведение дневника. Потому что истинное понимание нужно искать не снаружи, а изнутри. Вы сможете по-настоящему прожить жизнь только в том случае, если будете придерживаться собственных ценностей, а не следовать чужим правилам. Если у нас есть цель, мы можем двигаться вперед. Когда я знаю, почему делаю тот или иной выбор, почему я хочу поступить именно так и почему это важно, мой путь становится яснее, и я могу сказать, кто я. И наоборот, если вы не знаете себя, вы будете увлечены тем, что говорит ваше окружение. Вместо того, чтобы слушать свой внутренний голос, вы будете слушать внешний мир. Можно потерять свое «я», если долго смотреть наружу. Когда я пишу в своем дневнике, я исследую себя. Я улавливаю случайную мысль, проносящуюся в моей голове, и всматриваюсь в нее. «Хэнсу, чего ты хочешь? Что ты чувствуешь? Когда ты это почувствовала? Ты постоянно об этом думаешь, потому что тебе это нравится? Что ты хочешь знать? Почему ты хочешь это знать? Как ты хочешь поступить?» Пришло время поговорить с самим собой, время поинтересоваться собой, время позаботиться о себе и полюбить себя, самого драгоценного человека в этом мире. Когда вы начинаете интересоваться собой, естественным образом возникает и любопытство к другим. Это потому, что вы можете лучше узнать себя через разговоры с другими. Во время разговора бывают моменты, когда сказать нечего или невозможно поговорить на глубокие темы. Например, какое у тебя хобби? Смотрю фильмы. Какие фильмы тебе нравятся? Мне нравятся романтические комедии. Делая еще один шаг, вас спросят, почему тебе нравятся романтические комедии? И в ответ вы можете сказать, просто нравятся. Именно потому, что вы ничего не знаете о себе, вы не можете назвать конкретную причину или отвечаете односложно. Ответ можно найти, написав в дневнике заметку на тему «Почему мне нравятся романтические комедии?». Начиная с сегодняшнего дня, давайте писать в дневнике о том, что вам нравится и не нравится. Чем больше вы узнаете себя, ведя дневник, тем больше вещей вы сможете обсудить, и тем больше глубоких бесед вы сможете провести с другими. Сфокусируйтесь на эмоциях, которые испытали сегодня. Для того, чтобы делать записи в дневнике, достаточно сосредоточиться на эмоциях, которые вы испытали за прожитый день. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, почему вы это чувствуете и как вы воспринимаете эту эмоцию. Насколько она вам нравится, как часто вы хотите ее испытывать. Если вы обращаете внимание на свои чувства, вы учитесь лучше описывать свое состояние. Вы понимаете, кто вы есть. Ведя дневник, обращайте внимание на действия и чувства, которые за ними последовали. Разделяйте эмоции и реальность. Я начала бегать в 6:30 утра в понедельник и бежала вдоль реки Хан около 40 минут. Действие — факт. Это меня взбодрило. Чувство. В выходные я сидела дома, смотрела сериалы и спала, поэтому была менее активна в эти дни. Действие — факт. Но после бега мне стало лучше, мое тело как будто стало легче. Чувство. Если вы не умеете выражать свои эмоции, попробуйте использовать фразы «я чувствую, что…», «настроение было…», «я почувствовал…» и другие. Соберите слова для выражения эмоций. Чем богаче ваш запас слов, передающих мысли, чувства и переживания, тем полезнее. Например, хорошее настроение означает веселый, взбудораженный, счастливый, благодарный, бодрый, потрясенный, взволнованный, гордый, наполненный, счастливый, ожидающий, удовлетворенный, приятный, довольный и так далее. Я плакала. Это правда. Эмоции говорят о том, полегчало ли вам после, почувствовали вы себя сильнее и так далее. Попробуйте вести дневник, чередуя действия и эмоции. Старайтесь избегать слова «кажется». «Кажется, мне нравится» или «кажется, это хорошо» звучит довольно неловко. Это слово стоит использовать только при неопределенных суждениях, когда вы в чем-то не уверены или делаете предположение. «Смотрю на небо. Кажется, пойдет дождь». Ваши эмоции испытываете вы сами, а значит, никто другой не знает о них лучше, чем вы. При написании дневника избегайте расплывчатых фраз, используйте точные формулировки. Отношение к своим эмоциям. Будет трудно перечитывать дневник, если в нем будет ругань и обида на человека, которого по какой-то причине ненавидите. Я знаю, потому что я это делала. Поэтому уже некоторое время я храню в своем дневнике только счастливые воспоминания, чтобы можно было прочитать и улыбнуться в будущем. Дневник — это не публичный текст. Я пишу его, чтобы потом перечитывать самой. Грусть и депрессивные мысли не являются негативными. Эмоции не хорошие и не плохие. Действия, вызванные эмоциями, могут быть и хорошими, и плохими. Если вы из тех, кто часто бывает подавленным и грустным, и из-за этого переживаете, загляните в свое сердце. Я призываю вас думать о том, чего вы хотите, и иногда наслаждаться этим чувством. Иногда чувство одиночества заставляет человека задуматься, созерцать. Оно мое любимое. Среди улыбчивых людей немало тех, кто испытывал печаль, боль, тоску, депрессию и разочарование. Они понимают глубину этих эмоций, поэтому ярко улыбаются, когда счастливы. Жизнь — это череда радости и огорчений. Ничего не изменится, если вы будете биться о землю и винить небеса за то, что к вам пришло несчастье. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться, что счастье уйдет, или жаловаться, что его отбирают, почему бы просто не насладиться моментом? Я приняла решение проживать счастливые минуты всем своим существом и уже много раз это делала. Давайте любить каждую эмоцию, которую мы испытываем. Некоторые говорят: «Не грусти, не расстраивайся, не чувствуй себя одиноко», отвергая все это как негативные чувства, но я с этим не согласна. Если вы думаете, что испытываете негативные эмоции, вы можете игнорировать причину, по которой эти эмоции возникли, и считать себя странным человеком. Давайте позаботимся о каждом нашем чувстве. Они могут быть разными. Ваша задача — выбрать, как с ними справиться. Можно отложить и потом написать все сразу. Запись можно отложить. Дневник — это запись одного дня, но вы не обязаны делать это каждый день. Я обычно пишу по воскресеньям, сразу за неделю, иногда за 10 дней. Бывает и больше. Тогда я делаю записи на своем смартфоне. Я фиксирую в приложениях свое расписание, доходы и расходы. Когда позже я пишу об этом дне в дневнике, по таким записям я вспоминаю, что делала. Когда мои эмоции сменяются, я делаю фото места, где это произошло. Когда у меня хорошее настроение, я снимаю видео или записываю голосовое сообщение. Почти каждый день я записываю свои чувства в приложении «Заметки». Бывают и дни, когда это не приходит мне в голову. Обычно это очень занятые дни, когда я даже не заглядываю в телефон или теряю сознание от переутомления. Если я не могу вспомнить события этого дня, то оставляю в дневнике пустое место. Позже я записываю туда свои мысли о том дне, так что в моем дневнике нет пробелов. Именно это мотивирует меня продолжать его вести. Поскольку все страницы заполнены, я не хочу нарушать эту традицию в будущем. Дополнительный совет. Я предпочитаю дневник размером и толщиной с книгу. В этом случае мне хватает его на год. Давайте запишем свой год в один ежедневник. Пишите все, что вам хочется. Я сознательно пишу аккуратно, чтобы по итогу года у меня была одна книга. В дневнике, который я веду, есть страница с календарем на один месяц. Там я могу видеть свой график. Если перевернуть страницу, там будут две пустые, где можно делать заметки за неделю. На одной странице ежедневника помещается 3-4 недели. В среднем один день занимает четверть страницы. Есть и такие ежедневники, где одному дню определена одна страница или полстраницы, но это может быть обременительно, поскольку кажется, что писать нужно много. Если откладывать записи, то получится слишком много пустого пространства. В этом случае есть риск забросить дневник. Тем не менее, если писать слишком мало, у вас может не получиться улучшить свою выразительность. То, что я написала за время, проведенное в беспокойстве и размышлениях о себе, бесценно. Идеально подойдет дневник, в котором достаточно места именно для ваших потребностей. Самое главное — не оставлять пустых мест. Когда вы посмотрите на свой до конца заполненный дневник в конце года, то почувствуете огромное удовлетворение. Главное — как вести дневник. Первое. Сосредоточьтесь на эмоциях, которые вы испытали за день. Второе. Нормально откладывать запись в дневник. Третье. Для отложенной записи делайте пометки в смартфоне. Четвертое. Вы узнаете себя, записывая, что вам нравится и что не нравится. Подсказка. Начните вести дневник прямо сейчас. Первое. Купите ежедневник. Второе. Выбирайте дневник размером с книгу. Третье. На одной странице умещайте 3-4 дня недели. Четвертое. Каждый день носите дневник с собой. Мой топ-10 новостей этого года. О чем вы думаете, когда наступает Новый год? Сожалеете ли вы о том, что стали на год старше? Встречаете ли его как обычный день? Может быть, вы с нетерпением ждете его, чтобы постепенно реализовать все свои отложенные планы? Или вы наслаждаетесь началом года, намереваясь жить с чистого листа? Ежегодное оглашение топ-10 новостей этого года. Когда я думаю о Новом годе, мое сердце бьется быстрее. Я очень взволнована. У меня есть то, что вот уже 14 лет подряд я делаю каждый январь. Это 10 лучших новостей года по версии Чон Хын Су. Это мой обобщающий взгляд на все, что произошло со мной за год. По итогам воспоминаний я выбираю 10 самых впечатляющих и трогательных событий. Впервые я обратила внимание на такую подачу в 2009 году. В декабре того года мне предстояло пройти последнее собеседование, чтобы стать новым диктором. Во время предыдущего интервью произошла неловкость. Какие новости сегодня были? Назовете 3 темы? К сожалению, именно в тот день я не читала газету. Я вспомнила новостную строку, которую увидела в лифте. Там были упомянуты прогноз дождя на вторую половину дня, новости о ходе рассмотрения законопроекта и о фильме, который выходил на той неделе. Я благополучно прошла собеседование, но на случай повторения такого внезапного вопроса стала внимательнее изучать новости. Это был конец года, поэтому различные СМИ делились 10 лучшими новостями за год. Это был список 10 лучших новостей Кореи 2009 года по версии KBS. 10 лучших экономических новостей Кореи за 2009 год. Было интересно читать статьи от разных СМИ, ведь у каждой компании свой почерк. Работая с этими материалами, я задумалась. А какие 10 лучших новостей случились с Чон Хын Су в 2009 году? Какие у меня были новости в прошлом году? Оглядывалась ли я когда-нибудь на то, что делала? Как незабываемо встретить Новый год? Только я могу оглянуться на свою жизнь. Никто не разложит мой год по полочкам, не рассмотрит его подробно, не похвалит меня за то, что я что-то делала хорошо, и не призовет сделать так же в следующий раз. Именно это окружающий мир повторяет год от года. Представители кино и радиовещания и средств массовой информации проводят в конце года церемонии награждения, чтобы отметить произведения и героев, полюбившихся в уходящем году, и высоко оценить их усилия. Это позволяет нам оглянуться назад, а также дает нам возможность двигаться вперед. Я тоже решила это сделать, потому что была чрезвычайно взволнована этой идеей. Последняя новость в моем списке в этом году — это то, что я прошла все собеседования и стала диктором. Слова стали реальностью. С этого дня каждый год я отбираю 10 лучших новостей года Чон Хын Су. Это позволяет мне поддержать и похвалить себя за все, что я сделала за последний год. Иными словами, это праздник самопоздравления. Благодаря этой привычке вот уже 14 лет я начинаю Новый год с сильным чувством выполненного долга. 10 новостей Чон Хын Су. Взгляните на мой топ-10 новостей нескольких лет, и я надеюсь, что вы тоже напишете о своих достижениях. Когда я смотрю на свои записи спустя долгое время, то чувствую себя особенной. Что я считала важным, какие мечты у меня были в то время? Историю, которую знаю только я, отражена в 10 главных новостях моего года. Главные новости 2011 года. Увольнение с первой работы, поездка в Себу на Филиппины, служба в церкви с мамой, переход на фриланс, день рождения подруги и празднование первого года жизни ребенка. Поступление в аспирантуру, первое ДТП, встреча с друзьями, семейный праздник по случаю дня рождения, любовь и дружба. Главные новости 2017 года. Начала заниматься спортом. Выступление на KBS, нравится песня. Путешествие в Сайпан в США с семьей. Прогулка по дождливому Намсану в Сеуле. Восхождение на гору Симхаксан в Пхаджу. Уроки в The School of Life. Квалификация бариста второго уровня. Преподавание начинающим дикторам. Путешествие с другом в Киото в Японии. Лекция в университете Канун. Главные новости 2022 года. На острове Чеджу написана первая книга. Опубликована первая книга «Если я услышу, что я хорошо разговариваю, мне больше ничего не будет нужно». Дайвинг на острове Чеджу. Речевой тренинг в Samsung Electronics. Закрепленный консультант KBS Radio. Занялась боксом. Контракт на вторую книгу «Корейское искусство коммуникации». Новогодняя ночь со студентами Хэнк Бёртон. Начала писать новую книгу на Гавайях. Главное. Преимущество выбора 10 лучших новостей в этом году. Первое. Возможность оглянуться на прошлый год. Второе. Начало нового года с чувством выполненного долга. Третье. возможность открыть для себя свои сильные стороны. Четвертое. Возможность принять вызовы нового года. Подсказка. Как прожить успешный год. Первое. Ведите дневник по дням. Второе. Отмечайте особые моменты каждого дня. Третье. Выбирайте топ-10 новостей за год. Четвертое. Хвалите и поощряйте себя от души. Чтение расширяет мой мир. Книги — это друзья, которые утешают нас и многое нам рассказывают. Когда вы заблудились и не знаете, куда идти, книга становится вашим компасом и помогает понять, чего вы хотите. Слова, которые я хотела сказать, я находила в книгах. Я соглашалась с мыслями, которые сама не могла выразить. Да, это то, что я хотела сказать. Удивительно, что автор думает так же, как и я. Кивая, я подчеркивала нужные слова и все глубже погружалась в повествование. В детстве меня окружало много книг, поэтому я думаю, что любила их с юности, однако осознанно начала читать лишь в возрасте около 20 лет. На курсе гуманитарных наук, который я проходила во время летних каникул, было задание написать отзыв на книгу Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Читая ее, я вдруг поняла, я не единственная, кому тяжело. Такова жизнь. В словах незнакомца я нашла что-то близкое, это стало для меня большим утешением. Так я полюбила читать. Что может быть невыносимо легко? Моя жизнь тяжела. Я начинала читать книгу с отрицанием. Дочитав, я написала рецензию в сухой дневниковой манере. Профессор сказала мне зачитать мой текст вслух. Я была удивлена и прочитала свой отзыв перед аудиторией. Аплодисменты. Рецензию на книгу нужно писать именно так. Это было первым, что я услышала после своего доклада. И тогда я подумала, вот каково это — читать книгу. Мои стереотипы разрушились, и я полюбила классическую литературу. Чтение приносит много пользы. Книги, которые мне помогают, — это романы. В них я когда-то впервые влюбилась и люблю их больше всего до сих пор. Мне нравится «Над пропастью во ржи», «Любите ли вы Брамса», «Гордость и предубеждение», «Дамиан», «Кнульп», «Великий Гэтсби» и «Грег Зорба». Я восхищаюсь романами, которые побуждают любить жизнь, романами с главными героями, которые живут серьезно и размеренно, и романами с персонажами, которые поглощены своей жизнью. Какие книги нравятся вам? Чтение дает нам знания и показывает возможные направления в жизни. Когда мы не знаем, куда нам идти в темном мире, книги дают нам ответы. Именно такой книгой для меня стала «Грег Зорба» с сильным главным героем по имени Зорба. В книге есть такая сцена. Зорба пытался спать в палатке на горе, но ветер сильно тряс ее, словно пытаясь попасть внутрь. Зорба крикнул ветру. «Если хочешь войти, войди! Посмотри, открою ли я тебе дверь!» Зорба, который противостоял ветру, сильно впечатлил меня. Это и есть жизнь в настоящем моменте. Я тоже выбираю свободу и стараюсь жить, как он. Вещи, в которые я влюбилась после того, как увидела их в книгах, внезапно стали частью меня. Если вам что-то нравится, вы будете на это равняться. Мы смотрим, воспринимаем и переосмысливаем мир благодаря книгам. Книги сделали меня сильной. Еще один эффект от чтения — расширение кругозора. И хотя наше время ограничено, мы можем многое косвенно ощутить через книги. Например, если вы впервые пытаетесь начать бизнес, вы можете прочитать книги по предпринимательству, саморазвитию и так далее. Множество книг содержат ценную подробную информацию. Я тоже стала продюсером контента, прочитав книгу о том, как начать бизнес и как стать производителем, а не потребителем. Я выбрала сферу выступлений, которая была нужна публике, и превратила ее в бизнес. Таким образом, я могу получить из книг то, что хочу, и воплотить это в своей жизни. Когда у вас тяжелые времена, и вы не можете положиться на окружающих, я рекомендую вам сходить в книжный магазин. Сегодня в каждом районе есть уникальные книжные. Мне нравится их посещать. Вы можете легко найти такое место, выполнив поиск по словам «книжный магазин» или «книжное кафе». Преимущество местного книжного магазина, что там, как правило, можно получить подробные рекомендации, что позволит вам найти отличные книги в областях, с которыми вы плохо знакомы. Кроме того, если вы попросите порекомендовать вам книгу, которую можно прочитать, когда плохо, грустную историю любви, которая заставит плакать, или легкую книгу, которую можно читать, громко смеясь, владелец магазина тщательно подберет для вас подходящий вариант. Если вам интересно узнать о своем внутреннем мире, я рекомендую прочитать книги по психическому здоровью и психологии. Лучше зайти в большой книжный магазин и просмотреть несколько книг по теме. Прочитав пару страниц, вы сможете найти книгу, которая подойдет именно вам. Большую помощь мне оказали книги автора Ким Хенам «Важные 30. Что нужно знать уже сейчас, чтобы не упустить свою жизнь». Автора Ан Кин Хи «Я желаю, чтобы ты жил». И автора Юн Хон Гюна «Урок самооценки». Одно только понимание того, что депрессия и подавленность, а также самооценка и уверенность в себе — это разные вещи, заставило меня почувствовать себя лучше. Прочитав книгу по психологии, вы сможете четко осознать свое эмоциональное состояние. Помощь, которую вы получаете от книг, невероятно полезна и обеспечивает прочную основу для роста. Как подружиться с книгами? Прежде всего, нужно держать книги в порядке. Отнесите те, что вам не пригодились, в магазин подержанных книг. Если у вас много непрочитанных книг, то вы будете считать себя человеком, который не читает. Со временем у вас не будет хватать места для новых приобретений. Проанализируйте ваши книжные интересы. Всегда есть то, что вы купили по чужой рекомендации, но так и не прочли. Среди таких книг бывают и толстые романы. Порой их трудно начать, потому что кажется, что на чтение уйдет не меньше 3 месяцев. Организуйте свою личную библиотеку. Каждому нравится чувство выполненного дела, когда он заканчивает читать книгу. Это ощущение заставляет нас расти. Если толстые книги обременительны, начните с тонких. Я рекомендую вам стихи и короткие эссе. Люди, которые хотят подружиться с книгами, вероятно, представляют себе нечто подобное. Они будут получать от чтения удовольствие и быстро усваивать знания, отдавая предпочтение книге, а не YouTube. Но почему-то не получается открывать книгу так часто, как хотелось. В мире так много интересных вещей. Читаете ли вы книги естественно, по привычке, когда у вас есть свободное время? Нет. Нужно выделять на чтение книг время. Например, давайте читать по 4 часа каждое утро воскресенья. Просто читайте книги в определенное время, как если бы вы были в отпуске в определенный день. Я полностью сосредоточилась на 4 часа и смогла прочитать 100 страниц с комментариями и транскрибированием. Таким образом, я читаю одну книгу в месяц. Если вы найдете время для чтения, то сможете насладиться настоящим ощущением погружения. В это время переведите смартфон в режим «Не беспокоить», чтобы заблокировать сообщения и уведомления. Вы сможете прочитать любую книгу. Я вообще не смотрю Netflix, YouTube или телевидение, и мне даже не интересны новостные статьи. Ничего страшного, если вы не будете читать сразу несколько книг. Важно внимательно прочесть хотя бы одну. Пишите заметки от руки. Студент, которого я встретила несколько лет назад, сказал, что его хобби — письмо от руки. Он сказал, что каждые выходные по 5 часов пишет, сидя в кафе, и делает это уже около 5 лет. Я знала, что это хорошая практика. Журналисты, готовясь к профильным экзаменам, часто изучают статьи, переписывая их. Но обычно от этого болит рука. Однажды я спросила у студента, как он может так долго этим заниматься. Он ответил: «Как-то раз я сказал что-то очень крутое. Тогда я шел домой и думал: о, что это было? Это было предложение, которое я переписывал. Я понял, что сила переписывания — возможность бессознательно говорить достойные вещи». С тех пор я тоже занялась переписыванием. Сначала я купила соответствующую книгу. «Письмо. Жизнь такая, какой ее описываешь». Ким Сихён. Автор хотела стать писателем, поэтому начала переписывать любимых авторов, и это сработало. С тех пор моя жизнь изменилась. Прошло уже 5 лет. Обычно я переписываю книги, читая их в книжном кафе днем по воскресеньям. Если во время чтения я встречаю предложение, которое трогает мое сердце, я записываю его в конец дневника. Если вы выходите с книгой без дневника, подчеркните фразу, сфотографируйте и скопируйте в дневник, когда вернетесь домой. Мое состояние проясняется, когда я пишу. Как будто я делаю гравировку у себя в голове. Если предложение, прочитанное глазами, затронет ваше сердце, предложение, написанное от руки, осядет в вашей голове. С такими заметками чтение книги станет гораздо более обдуманным. Это больше, чем просто понять содержание. Это подобно сбору слов, которые бессознательно вылетают из вашего рта. Давайте сосредоточимся на чтении книг ради себя. Ощущение погружения освежает. И я горжусь тем, что знаменитые предложения и слова, скопившиеся в конце дневника, принадлежат мне. Главное. Как узнать себя с помощью книги? Первое. Учитесь у персонажей книг, которым бы вы хотели подражать. Второе. Посетите книжный магазин, отыщите необходимые вам знания. Третье. Собирайте важные предложения и слова посредством переписывания. Четвертое. Внимательно прочитайте хотя бы одну книгу. Подсказка. Отведите время для чтения. Первое. Определитесь, в какой день вы будете читать. Второе. Переключите смартфон в режим «не беспокоить». Третье. Заблокируйте связь с внешним миром. Четвертое. Погрузитесь в повествование с головой. Каждый день разговаривайте со своим телом. Если вы хоть раз серьезно заболеете, ваше отношение к своему телу изменится. Всего несколько месяцев назад я избавилась от гипертиреоза, которым страдала 3 года и 6 месяцев. Гипертиреоз — это заболевание, при котором иммунная система дает сбои из-за нарушений щитовидной железы. К 9 часам вечера я становилась настолько сонной, что почти теряла сознание, а по ночам меня мучили боли в мышцах спины. Мои глаза опухали даже днем, тело сжигало калории, даже когда я была неподвижна. Мне было жарко, я уставала. Из-за этого я становилась чувствительной и раздражительной. Доктор посоветовала мне не работать и много отдыхать. Я чувствовала себя безнадежно. Прошел всего год с того момента, как я открыла свой бизнес. Совсем не то время, чтобы отдыхать. Я винила во всем небеса, искренне задаваясь вопросом, почему это происходит со мной. Тогда я спросила себя, а почему это не должно было случиться со мной? Почему только меня болезнь должна была обойти стороной? Я постепенно приняла свою болезнь. Такое может случиться с каждым, и вполне естественно, что функции организма ухудшаются при чрезмерной нагрузке. Даже если вылечиться сейчас, позже может дать сбой что-то еще. Как можно продолжать жизнь, если каждый день так расстраиваться? Мне пришлось это принять. И я стала прислушиваться к тому, что говорило мое тело больше, чем раньше. Осознать ценность здоровья, потеряв его. Как часто вы занимаетесь спортом? Целый год я не тренировалась из-за того, что была занята своим бизнесом. Я училась по 10 часов в день, 6 дней в неделю, и питалась очень плохо. Мой стресс усилился из-за ненужных переживаний о том, что произойдет, если мой бизнес потерпит неудачу. В тяжелых случаях гипертиреоза также наблюдается беспокойство и нервозность. Началось мое долгосрочное лечение. Я принимала лекарства и каждые 2 месяца ходила в больницу сдавать анализы крови. В то время разразилась вспышка коронавируса, из-за которой проведение очных лекций стало невозможным. Возможно, это была воля небес? Прошло много времени с тех пор, как я поднималась на гору. Мне очень нравится ходить в походы, но теперь даже небольшой подъем вызывал у меня одышку и тяжесть на сердце. Я думала, что знаю, почему врач посоветовал мне отдыхать дома и не заниматься спортом. Каково это — не иметь возможности делать любимые упражнения? Но когда я все же отважилась подняться на вершину горы, приятные ощущения вернули меня к жизни. Как давно я не ощущала природу. Ступни на земле, комфорт тени дерева, щебетание птиц, звук речной воды. Чем дальше я поднималась, тем спокойнее я себя чувствовала. Я была благодарна просто за то, что осталась жива. Я все это время плохо относилась к горам, но они меня приняли. Я знала, что ты вернешься. Я всегда ждала тебя здесь. Я была так благодарна горе, что у меня на глазах выступили слезы. Я жила так, как будто за мной гонялись, не обращая ни на что внимания, как будто гора была скрыта за ширмой, но все равно оставалась рядом. Ценность здоровья осознаешь только тогда, когда теряешь его. Я поняла, что мне нужно усердно тренироваться, чтобы оставаться здоровой, и что мы никогда не должны рисковать своим здоровьем ради чего-то еще. Найти подходящую физическую активность. После приема лекарств и интенсивных пеших прогулок мое состояние нормализовалось в течение 2 лет. С тех пор я прекратила принимать лекарства, но продолжила каждые 3 месяца сдавать анализ крови, чтобы проверить, остается ли уровень стабильным. Я волновалась каждый раз, когда приходила узнать результаты. Гипертиреоз имеет 50-процентную вероятность рецидива, если прекратить прием препаратов. Я боялась, что все может повториться, если я хоть немного перенапрягусь. Прошел 1 год и 6 месяцев, и настал день последнего анализа крови. Показатели стабильны, лечение заканчивается. Доктор широко улыбнулся и сказал, что мне пришлось нелегко. Я сделала себе подарок за преодоление болезни. Купила билет на Гавайи. Каждый день на Гавайях я бегала и писала первый вариант этой книги. Я не хотела снова терять вновь обретенное здоровье. Я люблю пешие походы, но когда я ходила в горы на Гавайях, мне было страшно. Деревья были высотой с 10-этажный жилой дом и выглядели так, будто в них могли жить динозавры. Бег казался безопаснее всего. Над рукописями я работала дома с утра до обеда и в 5 часов вечера выходила на пробежку. Каждый раз, когда я видела бескрайний тихий океан и закат, окрашивающий небо в красный цвет, мое сердце согревалось. После того, как я начала бегать, мой аппетит вмиг изменился. Я не знаю, какая связь между бегом и аппетитом. Я не могу это объяснить логически, но мое тело после бега хотело чего-то холодного. Внезапно салат оказался удивительно вкусным, а фрукты — сладкими, поэтому я продолжала их есть. Холодное я никогда не любила, поэтому не ела овощей и фруктов более 30 лет. Бег — самый комфортный вид активности для моего тела. Отек, который был постоянным из-за гипертиреоза, теперь исчез. После похода в горы молочная кислота накапливалась в организме, в результате мой вес увеличился на 2 килограмма. Это были отеки, которые не проходили даже после занятий йогой и пилатесом. Так что у меня не было другого выбора, кроме как начать бегать. Когда вы прислушиваетесь к тому, что говорит ваше тело, происходят полезные изменения. Я продолжаю поправляться. Конечно, я беспокоюсь о своем здоровье, потому что устаю, когда переутомляюсь. Поэтому я тренируюсь усерднее. Возможно, после болезни я, наконец, смогла как следует позаботиться о своем теле. Как насчет того, чтобы с этого момента уделять время разговору со своим телом хотя бы раз в день? Почувствуйте движение своих мышц. Обратите внимание, когда и как ваше тело реагирует на движение, где оно становится слабым. Выработайте здоровые привычки, которые подходят вашему телу. Делайте это безопасно и не переусердствуйте, чтобы сохранять регулярность. Приятно действовать самостоятельно и вести здоровую повседневную жизнь, даже если никто вам об этом не говорит. Тогда к вам внезапно придет предчувствие. Предчувствие того, что вы будете здоровы до конца жизни. Навыки происходят из физической силы. Один из эффективных способов выработать привычку заниматься спортом — это выбрать образец для подражания и следовать ему. Я начала бегать благодаря Харуки Мураками. В тексте «О чем я говорю, когда говорю о беге» Харуки рассказывал о беге в качестве писателя. Он решил изменить свою жизнь, став штатным писателем. Харуки поздно ложился спать и поздно вставал, потому что до поздней ночи управлял джаз-баром. Он начал тренироваться после завершения работы, полагая, что физическая сила важна для написания полнометражного романа. Он переехал из города в сельскую местность. Ходить в спортзал ему было негде, поэтому он просто бегал. В день он пробегал около 10 километров, и так 6 дней в неделю. Ежегодно он бегал марафон в 42,195 километра, а также участвовал в триатлоне. Харуки делал все это десятилетиями. Просто чтобы написать роман. Поскольку он решил писать, он посвятил себя этой задаче. Глядя на Харуки, мы можем еще раз убедиться в том, что последовательность и искренность в делах дают отличные результаты. Если вы прочитаете такие книги, как «Писатель как профессия», «Далекий звук барабанов», то узнаете, как он пишет и проводит свои дни. Я изо всех сил стараюсь следовать его примеру. Есть ли что-то, чем вы хотите заниматься всю оставшуюся жизнь? Что для вас самое важное в этой работе? Что бы это ни было, вам нужна выносливость, чтобы заниматься этим много лет. Подумайте, что вам следует сделать в первую очередь, чтобы позаботиться о своем теле. Будьте уверены, что перемены произойдут, если вы приложите усилия. Защищая свое здоровье, вы защищаете себя. Главное — не красота и стройность. Есть другие важные вещи, которые вам нужны более, чем просто красивое и стройное тело. Например, мышцы ног, которые позволяют вам легко и мощно отталкиваться от земли во время бега. Сильные бедра, которые позволяют вам подниматься и спускаться по лестнице, даже когда вы становитесь старше. Мышцы живота, которые позволяют вам легко поднимать верхнюю часть тела, вставая с постели. Мышцы рук, которые могут поднимать тяжелые предметы. Мышцы живота, которые помогают держать прямую осанку. Это все, чего хочет наш организм. Неважно, какой спорт популярен в настоящее время или какими упражнениями занимаются другие люди. Единственное, что имеет значение, это то, чего хочет ваше тело. Это единственное, на что вам стоит обратить внимание. Потому что только вы знаете историю своего тела. В последнее время я занимаюсь кроссфитом каждое буднее утро в 6:30. Кроссфит — это комплекс высокоинтенсивных упражнений, который включает в себя тренировку нескольких мышц за короткий период времени. Мой знакомый, который занимается кроссфитом уже 7 лет, порекомендовал мне эти занятия. Если вы занимаетесь кроссфитом, вы сможете самостоятельно выполнять упражнения для груди и пресса. Приходите и попробуйте бесплатно. В первый день, когда я приехала туда, я встретила женщину лет 60. Она сказала, что ходит на занятия уже 6 лет и посоветовала мне прийти еще раз, потому что это весело. Я зарегистрировалась сразу в тот же день. Чтобы потренироваться, я просыпаюсь самое позднее в 6:10. Раннее пробуждение, которое я так хотела вернуть, снова со мной благодаря кроссфиту. Основная причина, по которой я могу выходить на улицу каждый день в будние дни, заключается в чувстве выполненного долга и облегчении от завершения тренировки рано утром. Раньше я чувствовала разочарование в те дни, когда не могла заниматься спортом, но теперь я довольна собой. Бегать я стала по вечерам. Недавно возобновились и пешие прогулки по горам. Здесь вы можете задаться вопросом, когда же я встречаюсь с людьми. Мои работа и тренировка связаны с людьми, поэтому назначать с кем-то отдельные встречи у меня практически не возникает желания. Если я не занимаюсь спортом, значит, я работаю. Чем больше я работаю, тем больше работы становится. И я считаю, что это очень весело. Когда я читаю лекции, я будто играю со студентами, и это для меня увлекательнее, чем игры с друзьями в детстве. Конечно, это не развлечение, но теория и интенсивная практика на протяжении всего занятия, а также результаты слушателей доставляют мне огромное удовольствие. Стресс практически равен нулю. Желание заниматься этим всю оставшуюся жизнь сильнее желания бездельничать. Поэтому теперь я считаю заботу о здоровье одним из своих приоритетов. Главное. Зачем прислушиваться к своему телу? Первое. Вы можете позаботиться о своем теле, которое будет с вами всю жизнь. Второе. Вы можете найти упражнения, подходящие для вашего тела. Третье. Сосредоточьтесь на мышцах, а не на красоте. Четвертое. Физическая сила необходима для того, чтобы заниматься любимым делом всю оставшуюся жизнь. Подсказка. Если вы хотите сделать здоровье своим приоритетом. Первое. Найдите подходящий вашему телу комплекс тренировок. Второе. Ешьте свежую еду в нужное время. Третье. Включите спорт в свое расписание. Четвертое. Запишите, что следует избегать ради вашего здоровья. Сила ценностей. Если бы вам пришлось умереть через неделю, вы бы делали то, что делаете сейчас? Такой вопрос задала писательница Сон Мина. Это было на курсе «Как найти работу, которая заставляет ваше сердце биться чаще». Вдруг я поняла. В то время я работала ведущей передачи и проживала свою жизнь, совершенно позабыв о смерти. Есть поговорка: если продержишься в качестве ведущего 3 года, то продержишься и 30 лет. Это значит, что за 3 года ведущий успевает поработать со всеми товарами, которые продают в телемагазине. Соответственно, после 3 лет он сможет продать любой товар. Так что я держалась с планами на ближайшие 30 лет. Но это было возможно только в том случае, если бы мне была гарантирована жизнь в течение этих 30 лет. Смерть может поразить меня в любой момент. Я не хотела умирать во время эфира. Я хотела бы закончить свою жизнь без сожалений, независимо от того, когда я умру. Не должны ли мы найти то, чем можно наслаждаться до последнего момента, даже если смерть скорая неминуема? Ценность жизни в том, что она конечна. Впервые я почувствовала присутствие смерти, когда училась в 1-м классе старшей школы. Моя подруга попросила меня пойти с ней на похороны матери ее подруги. С подругой моей подруги мы никогда не ходили в одну школу, но я знала ее. Каково это — потерять мать в 17 лет? Когда она приветствовала нас со слабой улыбкой, моя подруга расплакалась. Я готовилась, потому что моя мама долго болела. Скорбящая подруга утешала нас. Я не могла ничего сказать или даже набраться смелости похлопать ее по плечу. Я, ничего не знавшая о смерти, не могла плакать перед человеком, который вдруг узнал о смерти многое. Я помню тот день, когда в гробу моего дедушки загорелся огонь. В тот день я впервые увидела, как мой отец плакал. Глядя на трясущуюся спину отца, я чувствовала, что не должна плакать громче, чем он, поэтому плакала тихо. Я ничего не смогла сделать для отца, который потерял своего отца. Смерть бесконечно раскрывает свою реальность. Абсурдная смерть, запланированная смерть, внезапная смерть, предсказанная смерть. Смерть проявляется в различных формах и оставляет живым свои потери. Видя огромное отчаяние и горе, причиненное тем, кто остался позади, я остро осознаю ограниченность людей, которые несчастны и слабы перед лицом смерти. Это предложение я встретила в письме Франца Кафки его отцу. С тех пор оно глубоко засело в моем сердце. Причина, по которой жизнь так драгоценна, заключается в том, что она когда-нибудь заканчивается. Люди обычно живут, думая, что завтра снова наступит и что их жизнь продолжится. Но в действительности не является ли эта мысль иллюзией? Смерть может нанести удар в любой момент. Жизнь сама по себе — это путешествие к смерти. Когда ты признаешь смерть, ни один день не может быть скучным. Каждый миг становится драгоценным. Тогда мы начинаем хотеть прожить остаток дней осмысленно. И в этот момент нам крайне необходимы жизненные ценности. «Ничего, если я умру рядом с тобой». Однажды ко мне на индивидуальное занятие пришла студентка, которая работала медсестрой. Она проработала 10 лет в университетской больнице, а затем перешла в государственное учреждение. Она сменила работу, потому что ей понравились условия щедрого отпуска по уходу за ребенком, гарантированный пенсионный возраст и четкий график. Однако в университетской больнице она чувствовала себя вознагражденной, когда заботилась о пациентах, нуждающихся в неотложной помощи, и те выздоравливали. Но теперь она сказала, что ей скучно, потому что она не чувствует этой награды. Знакомые завидовали ей, что у нее есть стабильная работа, но она была недовольна. Она спросила меня, что делать. Ей было любопытно, как я приняла решение бросить работу и открыть свой бизнес. «Если бы вам пришлось умереть через неделю, вы бы делали то, что делаете сейчас?» Я процитировала вопрос Сон Мины и продолжила. «Я хотела бы умереть, занимаясь тем, что мне действительно нравится. Мне потребовалось 1,5 года, чтобы найти то, чем я занимаюсь сейчас. Даже если я умру сегодня, у меня не останется сожалений. Ничего страшного, даже если я сегодня умру рядом с тобой. Я была бы довольна, если бы ты была последним человеком, которого я встретила в своей жизни. Я ни о чем не жалею. Спроси себя, тогда ты найдешь ответ». Она расплакалась. Через несколько дней она вернулась в университетскую больницу и передала мне привет. «Мы живем так, как будто будем жить вечно. Несмотря на то, что вокруг происходит бесчисленное количество смертей, они кажутся далекими, и мы не принимаем их всерьез. Но в тот момент, когда понимаешь, что смерть близка, жизнь становится удивительно ясной. Ничего, если я сегодня умру рядом с вами, часто говорю я своим ученикам. Я не против умереть в любое время и не боюсь смерти. Если здание рухнет, и я умру, пока пишу, как сейчас, ничего страшного. Было бы жаль, если бы эта рукопись не была опубликована, но это нормально, потому что одна моя книга уже издана. Однако это не означает, что в эту книгу было вложено меньше усилий, чем в первую. Наоборот, поскольку первая книга постоянно входит в сотню лучших в области самосовершенствования, я чувствую большую ответственность, работая над второй. Единственный способ избежать страха — это стараться изо всех сил. Я пишу это, готовясь к смерти. Вы можете подумать, Почему так? Но это правда. В день, когда я собралась на Гавайи, я написала завещание и вышла из дома. Я написала этот текст от всего сердца, потому что это, может быть, это последнее, что я оставлю миру. Поэтому, пожалуйста, послушайте до конца и сохраните эту книгу на всю жизнь. Какие у вас ценности? Теперь я хочу задать вам вопрос. Каковы ваши ценности? Откуда берется сила, поддерживающая вашу жизнь? В каком направлении вы хотите двигаться? Ценности — это направление жизни. Жизнь с ценностями и жизнь без них — совершенно разные вещи. Жизнь без ценностей зависит от внешнего мира. Вы бредете, не зная, куда идете. С другой стороны, жизнь с ценностями — это собственный путь. Поскольку ваш пункт назначения четко определен, вы можете преодолеть любые препятствия, которые вам встретятся. Даже если упадете, вы сможете встать и пойти дальше к свету. Я искренне прошу вас обрести свои ценности. Я говорю о непоколебимых принципах, собственных твердых убеждениях и способности идти вперед. Это значит по-настоящему прожить свою жизнь. Не ставьте в центр своих убеждений простую цитату из книги или чьи-то замечательные слова. Только то, на что вы отреагировали «А, вот оно что!», что ворвалось в вашу жизнь и изменило ее, достойно стать частью ваших ценностей. Если бы мне пришлось описать свои ценности словами, их было бы всего два — смерть и свобода. Эти слова — проходит через всю мою жизнь. Оглядываясь назад, я могу сказать, что моя жизнь была полна притеснения. Выросшая в консервативной семье, я не могла носить короткие шорты или одежду без рукавов. Я приходила домой до захода солнца. Мои родители хотели, чтобы я долгое время работала в стабильной компании с гарантированным пенсионным возрастом. Когда я решила больше не работать в чужой компании и открыть собственную, они были в шоке. Я не жила жизнью полной поддержки. Я была источником тревоги для своих родителей. Но чем больше я узнавала себя, тем больше я понимала. Мои родители — это люди, чья тревога выражается в беспокойстве независимо от меня. Я же человек, который чем больше волнуется, тем больше спешит. С юных лет я была смелой и любопытной. У меня было большое желание исследовать мир. Я задавалась вопросом, что меня ждет за пределами места, где я живу. Я с энтузиазмом отношусь ко всему новому, чувствую себя живой, когда бегаю, занимаюсь спортом и танцую всем телом. И я невероятно наслаждаюсь знакомством с миром и людьми. Интересно, что, хотя я и боялась своих консервативных родителей, я никогда не отказывалась от своих желаний. Когда-то у меня была возможность учиться за границей, в Канаде, но мои родители были против, поэтому я не смогла поехать. Я приняла это, но в следующем году подала заявку на участие в программе студента по обмену в Московском университете и уведомила об этом своих родителей. «Едешь в СССР?» Я рассказала о своих намерениях, убедила беспокойных родителей и уехала. Хотя мои родители были против каждый раз, когда я увольнялась с работы, я несколько раз меняла место и приобретала больше опыта. Именно так я повзрослела, смело принимая вызовы, переживая большое разочарование и превозмогая в одиночестве. К тому времени, когда я начала свой бизнес, я хорошо себя знала. Поэтому я приняла такое смелое решение. Даже если мы умрем завтра, давайте изо всех сил постараемся делать то, что считаем правильным. Причина, по которой я завершила свою карьеру длиной в 10 лет, моя уверенность в себе. И, наконец, это принесло плоды, которые укрепили меня в том, что я делаю. Теперь мои родители болеют за меня и поддерживают меня, хотя это уже не так важно. Гораздо важнее моя собственная вера. Если бы я даже не верила в себя, меня бы сегодня не существовало. Я люблю своих родителей, но они любят меня больше. Мой мир существует только тогда, когда существую я. Я бесконечно углубляюсь в себя, сталкиваюсь с тем, чего хочу, и пытаюсь построить свою жизнь. Я существую благодаря тому, что придерживаюсь своего источника сил и своих ценностей в жизни, полной хаоса. Все именно так, как я хочу. В этом великая сила ценностей. Как много вы знаете о себе. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем лучше я становлюсь. Чем больше я люблю себя, тем более особенной я становлюсь. Поэтому давайте в первую очередь ценить себя. Давайте установим ценности, которые укрепят нашу жизнь, и будем любить себя. Главное — ориентируйтесь на свои ценности. Первое. Найдите то, чем вы хотите наслаждаться до последнего момента. Второе. Жизнь с ценностями и жизнь без них — совершенно разные вещи. Третье. Это удерживает меня, чтобы я не забрела не в то место. Четвертое. Это сила и вера, позволяющие управлять собственной жизнью. Подсказка. Как обрести свои ценности? Первое. Примите, что все люди — конечные существа. Второе. Посмотрите на себя любящими глазами. Третье. Выберите свой жизненный путь. Четвертое. Суммируйте то, что поддерживает вашу жизнь, одним предложением. Ваш настрой определяет результат. В Google Startup Campus я читаю лекции на тему «Язык успешных лидеров» 200 людям каждый месяц на протяжении почти полутора лет. Однажды, когда я рассказывала об успешной коммуникации, кто-то спросил меня о провальной. Я. Если вам нужна чья-то помощь или совет, попросите об этом. Когда я запускала YouTube-канал, я встречалась с отраслевыми экспертами, а когда начала собственный бизнес, я встречалась с ведущими предпринимателями и спрашивала у них совета. Хотя мы были совершенно незнакомы, эти люди поделились со мной ценным опытом. Мне это удалось в 10 случаях из 10. Такая инициативность тоже нужна. Люди, уже прошедшие этот путь раньше, готовы поделиться своими историями с теми, кому нужен совет. Студент. А что вы подготовили на случай отказа или неудачи? Я. Отказ? О чем вы говорите? Студент. Например, они могут сказать, что не хотят с вами встречаться или не захотеть делиться конфиденциальной информацией. Это было бы неприятно. Как вы готовились к этой ситуации? Что бы вы сказали, если бы вам задали этот вопрос? Удивительно, но тогда я узнала об этом впервые. Дело в том, что я ни разу не подумала о неудаче. Я сказала: «Ух ты, потрясающе! Я никогда раньше об этом не думала. Я никогда не думала об отказе или неудаче. Я знаю, что добьюсь успеха». Закон притяжения. Это слова Боба Проктора из книги Ронды Берн «Тайна». Тайна относится к закону притяжения. Все, что случается в вашей жизни, привносится в жизнь вами. Это значит, что образы и мысли, которые у вас в голове, притягивают все происходящие события. Какие бы мысли ни возникали в вашем уме, это то, что придет к вам. Недавно я впервые прочитала эту книгу и осталась очень довольна. В ней было описано все, что происходило в моей жизни. Ключ к тайне — мы привлекаем в свою жизнь то, о чем думаем больше всего. Это значит, что мы сами создаем свое будущее. Если мы подумаем о том, чего хотим, и сосредоточимся на этом изо всех сил, закон притяжения даст это нам. Например, многие люди хотят стать богатыми, но причина, по которой одним это удается, а другие становятся должниками, заключается в том, что они притягивают разные вещи. Человек, который становится богатым, привлекает богатство, говоря: «Я хочу быть богатым. Я стану человеком с активами на сумму 10 триллионов вон. Я открою свои компании по всему миру. в то время как человек, который становится должником, говорит: «Я не хочу стать богатым. Я бы хотел, чтобы у меня просто не было долгов. Я бы хотел просто выплатить кредит. Мне ничего не нужно, если у меня нет долгов». И этим он привлекает в свою жизнь долг. В этой книге также говорится и о людях, которым везет при парковке. Люди всегда удивляются, когда видят, что у меня есть парковочное место. Я могу свободно парковаться с того момента, как понял тайну. Если я представлю, что именно там, где я хочу, есть место для парковки, то в 95% случаев оно пустует, поэтому я могу сразу припарковаться. В остальных 5% случаев просто нужно подождать 1-2 минуты, и место освободится. Я делала то же самое, когда еще не знала никаких секретов. Даже в центре Хондэ и Каннама в Сеуле, где, можно сказать, идет настоящая война за парковочные места, мне всегда удается припарковаться. Моя семья и друзья каждый раз удивляются и называют меня мастером парковки. «У Хэнсу всегда есть место для парковки», — говорят они. «Я просто еду до ближайшей локации, полагая, что там для меня найдется свободное место. Тогда я обязательно припаркуюсь». Недавно компания попросила отнестись с пониманием, сообщив, что около здания может возникнуть нехватка парковочных мест. Я сказала представителю, что не надо волноваться. Как и ожидалось, как только я добралась туда, меня ждало всего одно свободное парковочное место на самом лучшем участке прямо перед лифтом. Мысли становятся реальностью. О чем вы часто думаете? Каждая наша мысль проявляется в реальности. Я убедительно донесла это до сотен тысяч студентов. То, что вы думаете и говорите, сбудется. Студенты испытывают удивительные изменения на собственном опыте и поражаются силе слов и мыслей. Теперь ваша очередь. Наши мысли оказывают огромное влияние на то, что мы говорим. Если мы верим, что слова сбываются, то будем внимательно следить, чтобы они всегда были позитивными. Если суммировать содержание моей книги, то ее главный посыл вот в чем. Все случается так, как мы говорим. Примерно в то время, когда я уволилась с работы и стала фрилансером, я занялась изготовлением новых визиток. Мне не особенно понравилось, как выглядела надпись «Диктор-фрилансер». Это выглядело бедно, потому что не было ни филиала, ни адреса компании. Я написала, кем хочу быть. На одной стороне я написала «Диктор, писатель, преподаватель речи», а на другой стороне «Хэн Бёртон» и нарисовала персонажей. Это было 10 лет назад. Я сделала все, как написано на визитке. Я выступаю в качестве диктора на радио KBS. Как писатель я опубликовала 2 книги и написала тексты песен для певца Хугака. И я также активно занималась ораторской деятельностью. Кроме того, я являюсь генеральным директором компании «Хэн Бёртон». Сила слова огромна. Я верю в это. Когда мои разговорные навыки улучшились, моя жизнь изменилась. Чем больше я надеялась, хотела и серьезно думала, тем больше это становилось реальностью. Сегодня я говорю это каждое утро. Мир приветствует меня. Мир защищает меня. Так что я могу идти куда угодно. Куда бы я ни пошла, меня приветствуют. И вера в то, что я буду в безопасности, побуждает меня путешествовать по всему миру. Вы тоже верите в силу слов? Насколько сильно вы верите? Я постоянно бегала, пока писала эту книгу. Я улыбалась во время бега. Когда книга была завершена, я стала яснее видеть приближающееся светлое будущее. Эта книга понравится многим. Я усердно работаю над изучением английского языка и поддержанием своей физической формы, готовясь к своему будущему. Удивительная жизнь развернется, когда я буду путешествовать по всему миру, читать лекции и продолжать делиться своим опытом. Какое будущее вас ждет? Давайте привлечем то, что приходит на ум прямо сейчас, то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым, просто подумав об этом. Важно твердо верить в то, что будущее уже решено. И давайте скажем это вслух. Меня ждет светлое будущее. Будущее — это то, что вы создаете сами. Главное, все будет так, как вы говорите. Первое. Вы привлекаете то, о чем думаете. Второе. Ваши слова сбываются. Третье. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите. Четвертое. Настройтесь на позитив. Подсказка. Озвучьте желаемое. Первое. Напишите, каким вы хотите видеть свое будущее. Второе. Думайте и действуйте так, будто это у вас уже есть. Третье. Произносите вслух то, что вы написали. Четвертое. Повторяйте это регулярно.